Как ты посмел, пират, морской разбойник, с безумной дерзостью явиться к тем, кому ты враг по всем статьям и крови? Урсино, благородный государь, позвольте мне отвергнуть эти клички. Антонио Невора не пират, хоть, признаюсь, есть основания числить его врагом Урсино. А сюда каким-то колдовством я заманен. Того неблагодарного мальчишку я спас из пены бешеного моря. Он безнадежен был. Ему я жизнь вернула, к ней прибавила я любовь с предельной преданностью. Ради этой любви только я обрек себя на риск, проникнув во враждебный город. И здесь, когда попал он в оборот его, я выручил. А он неверный, когда я схвачен был, не пожелал делить опасность. Прямо на глазах отрекся он от нашего знакомства и сразу же на 20 лет как будто отдалился. Он присвоил мой кошелек, который получил за полчаса до этого. Как можно? Когда он прибыл в этот город? Нынче, милорд. А до того ни на минуту. 3 месяца мы с ним не разлучались в одном товариществе день и ночь. Идет графиня. Небеса к земле. Послушай, человек, ты чушь несешь. Ведь юноша 3 месяца при мне. Но после разберемся. Отойдите! О, милорд, когда возможно это, в чем Оливия, быть может, вам полезно? Цезарю. Где ж ваше обещание? Мадам. Ай, прелестная Оливия. Милорд, что скажете Цезарю? При господине мне молчать пристойней. А... О, ну ежели, милорд, все та же песня, она присытила мой слух, как завывание после пения. Все так же вы жестоки? Постоянно. В предубеждении? Каменные леди, пред вашим равнодушным алтарем моя душа так бережно, так верно и жертвенно служила. Что ж теперь мне делать? Да что угодно вам, милорд. Если б мог, позволил бы сердце перед погибелью, как душегуб египетский, убить свою любовь. Такая ревность тоже благородна. Послушайте, пусть я для вас ничто, но мне отчасти ведом инструмент, меня лишивший вашего участия. Но вы живите, равнодушный деспот, а этого тихоню, что любезен, я знаю вам, а так же было мне, я оторву от беспощадных глаз, где он царит на зависть господину. Пошли, мальчишка, я созрел для мести. Пошли, мой агнец, под удар клинка, воронье сердце в перьях голубка. От вас, чтоб был скорее конец всему, я смерть 100-кратно с радостью приму. Цезарю куда? Затем, кого люблю, как жизнь и как зеницу ока, превыше жен, восторженно глубоко. И что ж я отвергнута? Он обманул. Кто обманул вас? Кто вас оскорбил? Сейчас напомню, если ты забыл. Позвать священника. Пойдемте, друг. Не уходи, Цезарю, умру. Что слышу я? Да. Ее супруг-щенок. Да нет, милорд, увы. Но это только не из-за страха. Могла в тебе приличие подавить. Смелей, Цезарю, держи судьбу. Будь тем, кем должен быть, и станешь равен тому, чего боишься. Вот, отец, во имя вашего священства, скажите, хоть и было решено охранить во тьме, покуда не созреет, то, что открылось в силу обстоятельств. Скажите, что произошло недавно меж этим юношей и мной? Союз с бессрочным обязательством любви, поддержанный соединением рук, удостоверенный сближением уст, упроченный дарением колец. Сей договор свершен был по обряду и засвидетельствован мной по форме. Как говорят мои часы, с тех пор всего лишь 2 часа я шел к кончине. Ох, ты щенок двуличный! Кем ты станешь, когда тебя засеет седина? Или, плутая с хитростью своей, ты сам себе на ней сломаешь шею? Ну что ж, бери ее, ты на коне, но никогда не попадайся мне. Милорд, я протестую. Молчи, к чему все это? И в страхе сохрани рычаг. И без того запутанную ситуацию еще более запутывает сэр Эндрю. Ради всего святого, скорее хирурга и сэру Тоби тоже. В чем дело, сэр Эндрю? Он проломил мне башку, а сэру Тоби раскроил весь купол. Я бы отдал 40 фунтов, чтобы сейчас оказаться дома. Ну, кто все это сделал, сэр Эндрю? Придворный святогерцог. Некий Цезарио. Я думал, что он трус, а он воплощенный дьявол. Цезарио из моей свиты. Да, да. Вот он. Ни с того, ни с сего проломили мне башку. А если я чего и сделал, то это все сэр Тоби. А вы это мне? Да. А я ничего не знаю. Вы без причины на меня напали. А после вежливого разговора мы разошлись без всякого ущерба. Что? А пробитая башка, по-вашему, не ущерб? Сейчас сюда ковыляет сэр Тоби. Он тоже кое-что порасскажет, если бы не был под банкой. Пощекотал бы вас как следует. Привет, джентльмен. Что это с вами? Пустяки поранили слегка и все. Мадам! Я виноват, ваш родич ранен, но будь хотя бы он мне брат родной, я также вынужден был защищаться. Вы смотрите так отчужденно. Знаю и чувствую, что я вас оскорбил. Душа моя, прошу прощения ради недавних клятв, что мы произнесли. Одно лицо. И голос. Но их двое. О, то и не то. Оптический обман. Антонио! О, дорогой Антонио, с тех пор, как мы расстались, каждый час был пыткой для меня. Вы Себастьян? Антонио, сомнений в этом нет. Ну как могли вы раздвоиться? Две половинки яблока так не схожи, как эти два создания. Кто ж из вас есть Себастьян? Уму непостижимо. Что? Я ли это? Брата не имел и не владею качеством богов здесь и повсюду быть одновременно. Мою сестру недавно унесли слепые волны. Вы мне не родня? Как вас зовут? Откуда? Кто вы родом? Из Мессалины. Себастьяном звался отец мой. Брат мой тоже Себастьян, в таком вот платье похоронен морем. И если духи могут брать обличье и платье, вы явились нас пугать? Я дух, воплощенный в грубой ткани, доставшийся мне в материнском чреве. О, будь вы женщиной, в остальном вы совпадаете. Я пролил слезы на ваши щеки и воскликнул: «Здравствуй, усопшая Виола!» У отца над этой бровью родинка была. Как у моего? Он умер в день, когда Виоле от рождения исполнилось 13. Я это свято помню. В тот самый день пришел ему конец, когда сестре исполнилось 13. Хоть нет теперь для радости помех, пожалуй, кроме моего костюма, не обнимай меня. А докажи с лечением факта времени и места, что я Виола. Это подтвердит и местный капитан. К нему мы сходим, там и хранится женский мой наряд. Тот капитан помог мне поступить на службу к герцогу. И с той поры я на глазах у леди и лорда. Случилось так, что вы ошиблись, леди. Но вам определила путь природа, вы обручиться с девушкой хотели. Но все ж не обманулись. Поклянусь, что ваш супруг был также непорочен. Не сомневайтесь, кровь в нем благородна. А если это зеркало не лжет, то в том удачном кораблекрушении и для меня есть доля. Мальчик мой, ты говорил мне сотни раз, что я тебе милей всех женщин на земле. Этими словами я клянусь, и эту клятву сохраню в душе, как эта сфера сохраняет пламя для развлечений дня и ночи. Руку. И дай себя увидеть в женском платье. У капитана, спасшего меня, хранится мой наряд. Ну вот беда, по проискам Мальволю и свиты миледи. Он томится под арестом. Ах, да, совсем забыла. Как говорят, бедняга не в себе. Ну, я и сама-то не в своем уме. Настолько, что могла забыть об этом. Эй, что там с ним? Мадам, он сдерживает в себе Вельзевула, как это только может человек в его состоянии. Ах, да, он нам тут послал письмо. Его надо бы отдать утром, но я решил, что послание полоумного не священное писание. И не особо важно, когда оно дойдет по адресу. Ну, скройте его и прочтите. Да. Послушайте все, да, поучительное зрелище. Дурак читает... От имени сумасшедшего. Видит Бог, мадам! В чем дело? Ты тоже спятил? Нет, мадам, я читаю бред сумасшедшего, поэтому, если вашей милости угодно, чтобы он выглядел натурально, позвольте мне подходящий тон. Видит Бог, мадам! Ну, прошу тебя, читай, не дурачься. Я так и делаю, Мадонна. Чтобы читать правильно, нужно читать именно так. Поэтому внимание, принцесса, и внемлите. Видит Бог, мадам! Ну, прошу тебя, читай, не дурачься. Видит Бог, мадам. Вы надругались надо мной, и весь мир об этом узнает. Вы заперли меня во мраке и дали волю надо мной своему пьяному родичу. Но я владею собой не хуже вашей милости. При мне ваше письмо, которое и побудило меня держаться так, как я держался. К вашему стыду оно докажет, несомненно, мою правоту. Думайте обо мне, что вам заблагорассудится. Я опускаю здесь выражение преданности, ибо во мне говорит несправедливо нанесенная обида. Мальволю, принимаемый за сумасшедшего. Это он сам написал? Он, мадам. Да, но здесь нету и признаков помешательства. Сходите и приведите его сюда. Милорд, когда угодно видеть вам во мне сестру, а не жену. Пусть этот день венчает два союза. Благодарю, мадам. Спешу принять такое предложение. Цезарио, а вас мы увольняем? Но за службу столь несовместную ни с вашим полом, ни с вашим благородным воспитанием, за то, что я был вашим господином, вот вам моя рука. Теперь хозяин обрел хозяйку. А я сестру. Так это тот безумец. Он, милорд, Мальволю, что с вами? Оскорблен, мадам, смертельно вами оскорблен. Как это мной, Мальволю? Да, леди. Прошу, прочтите это вот письмо. Вы не откажетесь, что почерк ваш. Вы не напишете другой рукою. Не скажете, что эти выражения, характер мысли и печать не ваши. Почерк здесь не мой, Мальволю. Хоть правда, сходство есть. Ручаю здесь рука Марии. Теперь я вспомнила, она впервые сказала мне, что вы сошли с ума. И вы тогда явились, улыбаясь, таким, как это изображено в письме. Прошу вас, успокойтесь, над вами пошутили слишком зло. Ну, злоумышленников мы накажем, вы будете судья и обвинитель в своем же деле. Я скажу, мадам, что продолжение этих перекоров не запятнало происшествий дня, достойных изумления. Сознаюсь, что я и Тоби проучить решили Мальволио за гонор и за спесь, и за неблаговидные поступки. Я под нажимом сэра Тоби подбросила письмо, а он за это на мне женился. Впрочем, вся затея творилась не со зла. И лучше дело закончить легким смехом, а не местью. И этим мы вполне уравновесим взаимные претензии. Мальволю, бедняга, как крепко заморочили тебя. Ну вот-вот. Одни велики по рождению, другие добиваются величия, а иным оно подбрасывается. Я тоже приложил руку к этой интермедии, сэр, в качестве сэра Топаса. Ну, впрочем, это не важно, сэр. А помните, ей-богу, шут, я не псих, ну, честное слово, я не псих. Помните, да? А это, удивляюсь, поражаюсь вам, мадам, как вам может нравиться этот бессмысленный жулик. Вот видите, когда вы не смеетесь, вот и он уже не смеется. Вот и он уже хвост, я бы сказал, поджал. Вот так-то, сэр. Как аукнется, так и откликнется в свое время. Вам всем еще воздастся за меня. Он задет до глубины души. Пусть кто-нибудь пойдет и с ним поладит. Потом дождемся золотого часа торжественного сочетания душ. Цезарю, пойдем. Я буду так вас звать в мужской одежде, а в той, что вам с рождения пристало, хозяйкою и королевой. Когда еще был я совсем малец, и хрипел все ветер и дождь. Чего не творил я, куда не лез. А дождь-то не день, все одно. И то ж, когда же дорос до зрелых годов, и хей-хо, все ветер и дождь, я дверь от воров запирал на засов. А дождь-то не день, все одно. И то ж, когда же я был, увы, женатый, хей-хо, все ветер и дождь, не нажил себе ни добра, ни палат, а дождь, что не день, все одно. И то ж, когда же я стал живой едва, и хей-хо, все ветер и дождь, с похмелья болела моя голова. А дождь-то не день, все одно. И то ж, мир существует с давних времен, и хей-хо, все ветер и дождь. И все те же комедии ставит он, и публике нужно одно. И тоже.